публика занимает пустые места перед предстоящей гекатомбой, и представление начинается. В Древней Греции торжественное жертвоприношение. Первоначально из 100 быков или других животных. В более широком смысле массовое истребление людей. Времена года движутся по кругу, я стою и смотрю на них, крутя рукоятку. Три господина приходили в течение 3 лет, есть и другие. Для кого этот срок более долг, бывает 5, 6, 5-летий. Они приходят годами, так что можно подумать, что этому не будет конца, но всякое предначертание осуществляется, и они исчезают, чтобы начать крутиться где-нибудь в другом месте или слезть навсегда со своей деревянной лошадки. Мертвые листья попадали в грязь, и люди топчут их в ожидании трамвая под дождем. Я наблюдаю за этим сквозь стекло, и на нем оседает пар, мое дыхание. Начинается Новый год. Клиенты прежние, но есть и новые. Старые, молодые, тонкие, толстые, гражданские, военные. Одни говорят о политике, другие рассуждают о литературе, одни хотят основать небольшой журнал, другие подхватывают болезни от женщин. Одни воображают, будто знают все на свете. Другие, судя по всему, не знают ничего. Я же все время здесь. Разношу им напитки. Холодные летом, горячие зимой, а спиртное в любое время года. Я ни во что не вмешиваюсь. Пусть все идет, как идет. Проходят дни, проходят ночи, текут годы и природные циклы, и можно подумать, что все это так и будет двигаться дальше, вовлекая в свой круг клиентов, которые заглядывают выпить кофе со сливками или ежедневный аперитив, но наступит момент, и не будет больше ни природных циклов, ни годов, ни тем более дней и ночей, и планеты завершат свое вращение, и явления потеряют периодичность, и все перестанет существовать. Вселенная превратится в прах, совершится ее предначертание. Как здесь и сейчас вершатся судьбы людей. Конец книги. Август 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.